предстоящие выходные ожидается достаточно комфортная по температурному режиму погода. Ночью при температуре до минус 5 будет подмораживать, а днем сохранятся положительные температуры плюс 3, плюс 8. Также ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, что тоже достаточно комфортно. Однако местами на дорогах сохранится гололедица, поэтому надо быть внимательными и осторожными.